Глава 25. «Все ясно. Я так и поняла, что вы вместе ночевали». Мама стоит на пороге и встречает нас обвинениями, когда мы с Давидом и детьми приезжаем с утра после ночевки у деда в доме. «По-моему, объяснение излишнее». Давид выступает вперед, беря на себя роль нашего защитника. «Да уж, вижу». Мама трясется от злости, смотря только на меня. На одну меня, и я знаю, что сейчас разразится страшный скандал, и нужно срочно удалить детей из гостиной. Давид смотрит на меня теплым взглядом, выражая поддержку и как бы интересуясь. «Ты справишься здесь одна?» И я киваю ему, понимая, что с матерью необходимо обсудить эту ситуацию. И я выдержу, не буду мямлить, а твердо скажу о своих намерениях. К тому же поддержка Давида вливает в меня новые силы. А еще радует то, что мы понимаем друг друга с полуслова и полувзгляда. Но я совсем не ожидаю того, что происходит в дальнейшем, когда мама, едва дождавшись ухода Давида и детей из гостиной, подходит ближе, замахивается и влепляет мне хлесткую пощечину, от которой я дергаюсь и хватаюсь за горящую огнем щеку. «Дрянь!» «Мама!» — сиплю я шокированно. «Как тебе не стыдно, мерзавка, мужа уводить у собственной сестры, да еще таким показательным образом? Демонстративно ночуешь с ним. Дети все это видят». Мать продолжает наседать. Я же испытываю злость от несправедливости, которую она выказывает. «Может, в комнату на кровать к ним ляжешь? Пойти постелить вам? Совсем стыд потеряла!» «Давид, отец моих детей!» Кричу ей, чтобы образумить. Она лишь фыркает и надменно задирает нос. «А Олег, как ты ему в глаза будешь смотреть? У тебя муж замечательный, а ты променяла его на чужого. Легла один раз под него и счастлива. Милана, его законная жена, уже много лет». «Моя личная жизнь тебя не касается, мама!» Цыжу сквозь зубы, окончательно теряя терпение. «Почему всегда я выступаю грушей для битья? Почему, зная об этом, все равно надеялась на лучшее? Как глупая, наивная девочка верила, что годы что-то поменяют, и мама меня полюбит!» «Ах, не касается!» Шипит она, делая шаг вперед, снова замахивается, но я отталкиваю ее, чтобы не вздумала больше трогать меня. «Да, не касается», — поджимая губы. Она же стоит в ступоре, не ожидая от меня отпора. «Я понимаю, что не зря уехала тогда. Нашей семьи нет. Не знаю, почему ты меня так не любишь, но я считаю, что нам стоит прекратить общение». «А почему я должна тебя любить? Кто придумал, что необходимо именно любить своего ребенка? Заботиться, давать воспитание, да. Но любить я не была обязана. Я не хотела второго ребенка. Токсикоз, растяжки, лишний вес, гормоны. Мне этого хватило за глаза и за уши с одним ребенком. А тут ты. Я планировала аборт сделать, но отец не позволил. Он же так мечтал о сыне». Слова матери глубоко мне неприятны. Они даже не сразу до меня доходят. Но когда я впитываю в себя их смысл, становится несколько легче. Как ни странно, сейчас мать откровенна и не скрывает, что я нелюбимая дочь. Так легче будет поставить точку. Нежеланный ребенок. Теперь мне, наконец, ясно, почему ко мне так плохо относились в детстве. Но от этого нисколько не легче. Я думаю, что эта боль навсегда останется со мной. «Прекрасно, мама», — говорю холодно. «Тогда и обсуждать нечего. Я избавлю тебя от своего присутствия. Живи спокойно. А что касается Давида, у нас с ним двое детей, и вполне логично, что мы будем с ним видеться». Начиная я было речь, все же я и сама не планировала строить с Давидом счастливую семью. Но мама не должна вмешиваться. «Ты забыла о договоренностях с отцом, дочь», — презрительно произносит. «Он станет опекуном детей, так что наследство останется в руках нашей семьи, как и планировал. Давно нет никакой семьи, и наследники — это мои дети, а не просто товар». И в этот момент раздается глухой вскрик, а затем из-за угла выходит Милана. Глаза у нее налиты кровью, ладони сжаты в кулаки. «У нас с Давидом тоже дочь, дрянь!» — кричит она, будто не в себе находится. И теперь они вдвоем, единым фронтом, выступают против меня. «И где же она?» Фырчу все еще уязвленная, что я нелюбимая дочь, а какая-то обуза. Я замечаю некую странность. Обувь Миланы почему-то грязная, будто она ходила по влажной земле. И такая неаккуратность очень несвойственна для моей сестры. Догадка простреливает меня, но не успеваю на ней сосредоточиться, потому что разговор более важен. «А есть ли ребенок, Милана?» Высказываю вслух сомнения, которые посеял во мне Давид. Мать открывает, закрывает рот, будто находится в шоке от моих слов. Лицо сестры же перекашивается, но затем в ее глазах отчетливо сверкает злорадство. «Не веришь? А зря!» Кричит и толкает меня в плечо. Я не ожидала от нее такой прыти и силы, так что чуть не падаю, но делаю шаг назад и держу равновесие. Милана все это время судорожно копается в сумке, а мама пытается ее успокоить, что-то тихо приговаривая на ушко. И эта их близость немного бьет по моему самолюбию. Но затем мне в лицо кидают бумажку. «Вот, полюбуйся, гадина!» Ее визг оглушает и ломает мои бедные барабанные перепонки. «Моя девочка родилась раньше. Ты на дату посмотри, на дату!» Она то всхлипывает, то пытается выбраться из объятий матери и порывается меня зацепить. Я же подбираю бумажку и в этот момент ощущаю поглаживание по плечам. Поворачиваю голову, понимая, что ко мне незаметно и тихо подошел Олег. И такую благодарность испытываю сейчас к нему, что невольно дарю слабую улыбку. Затем пытаюсь вчитаться в слова, но буквы расплываются перед глазами. Но одно я вижу ясно — дата рождения на 3 дня раньше даты рождения моих мальчиков. Пошатнувшись, стискиваю бумагу, передавая сестре. Она даже не скрывает победного выражения на лице, а мама, подбоченившись, вскидывает подбородок. «Теперь будет кричать, чтобы мы убирались? Зачем ей теперь нужны мои мальчики, если появилась настоящая наследница всех акций? Ну что, сестренка?» «Поняла теперь, что ничего не получишь!» Язвит Милана, уверенная, что я думаю о потере миллионов. «Не суди по себе, Милана. Я сразу говорила, что мне эти деньги не нужны». Отвечаю слабым голосом. Я еще не пришла в себя от 2 подряд потрясений, чтобы суметь ответить ей смело и твердо. «Олежек, ты прости за эту сцену!» Манерничает мать, прижимая к груди руку. Ей явно хочется сохранить с ним добрые отношения. Олег же пристально смотрит на Милану. И я не понимаю, что это значит. Их переглядывание, странный побег из бассейна, а еще эта грязная обувь. Ведь дворецкий убеждал, что видел кого-то гуляющего в ночи по территории вокруг особняка. Меня сковывает жуткий холод, когда я чувствую себя овцой, попавшейся прямо в волчью стаю. «Мы сейчас соберем вещи и уедем в дом деда. Теперь нам нечего тут делать», — сообщаю родственникам. «Больше нам делить нечего и незачем поддерживать отношения. После аукциона мы уедем, и вы ничего не услышите о нас. Надеюсь, вы рады?» Вот и все. С моей души будто свалился тяжкий груз. Путы, крепко связывающие по рукам и ногам, ослабли. Чувствую свободу и эйфорию от того, что родственники наконец от меня отстанут. Можно спокойно распоряжаться своей жизнью и строить будущее. Вместе с Давидом? Но почему-то мне не верится, что все будет так просто. Но додумать я не успеваю, потому что сестра выступает вперед. «Ну уж нет, сестренка, я не дам тебе просто так уехать, не ответив за свои поступки. Милана!» Восклицает мать, и я знаю, что делает она это из-за Олега, ведь сама только что ударила меня по лицу, а в его присутствии старается вести себя достойно. «Отстань от моего мужа! Олег, «Как ты можешь так просто стоять тут, зная, что твоя жена кувыркалась сегодня с другим? А он? Он там с твоими детьми наверху». «А я думаю, что за крики и визги с утра? А это мои дети грызутся, как собаки. Работать не дают». Папа быстрой походкой направляется к нам из кабинета, окидывая всех строгим взглядом. «Кто-то мне объяснит суть спора? Милана, ты снова пьяна и скандалы устраиваешь?» «Папа, Ева уводит моего мужа!» Она кидается в объятия матери, начиная рыдать. «Неужели так сильно расстроена? Или хочет вызвать жалость?» «Ева!» Отец обращается ко мне и одновременно смотрит на Олега. «Это правда?» «Я...» Начинаю было отвечать, как раздается звонок в дверь. «Это наверняка Ралдугин!» Восклицает мама и припускает к двери, поправляя волосы. Но это не оценщик аукционных предметов, а люди в форме. Оглядываюсь, но не вижу Олега, который странным образом сегодня ведет себя. Но спустя пару минут я понимаю причину его поведения. Он сбежал, потому что пришли именно к нему. Мама стоит растерянная, смотрит на двоих мужчин. Они ей что-то говорят, даже протягивают бумажку. А я не слышу. Мне в уши, кажется, напихали ваты. Встряхиваю головой, подхожу ближе, почему-то чувствуя, что это что-то важное и меня тоже касается. Подбегает обеспокоенная Глафира, которая предлагает незваным гостям напитки, а также, всполошившись, вертикальным пылесосом убирает грязь, упавшую с ботинок Миланы. Снова мысленно фокусируясь на странном факте. Но все-таки сейчас главенствующую роль занимают сотрудники миграционной службы. А это именно они пришли по душе Олега, чтобы сообщить гражданину Франции, что на родине против него открыто уголовное дело. «Я разберусь», — вклинивается в беседу отец, а потом говорит представителям власти. «Оливье нет дома. Он отъехал по важным делам. Он занятой деловой человек, сейчас на переговорах. Я обязательно передам ему всю информацию». Милана фыркает, выражая свое недовольство, и удаляется к себе гордой походкой. А мама с ошарашенным видом смотрит на строгих мужчин, которые рассказывают мне, как его супруге, чем грозит невыполнение их требований. «В общем, передайте господину Дюрану, что срок у него до понедельника», — говорит один из мужчин, переводит иногда взгляд на меня. «После мы будем вынуждены осуществить принудительную депортацию. Сами понимаете, он не явился на суд, так что...» «Какой суд?» — растерянно спрашивает мама, почему-то теряя свой привычный апломб. Стискиваю зубы, наконец понимая, в чем дело. «Боже, Олег, почему ты все время молчишь и ничего не говоришь? Злюсь, что мать теперь будет в курсе, и перехватываю у нее из рук извещение. По поведению отца понимаю, что для него данный визит далеко не сюрприз. Да, мы все передадим, благодарю». Киваю непрошенным гостям и пытаюсь отодвинуть мать, которая скрещивает руки на груди и поджимает губы. Сейчас я могу думать только о детях и о том, как на них отразится уголовное преследование отца. За Олега беспокоюсь совсем немного, потому что он действительно заслужил все, что с ним происходит. И было бы несправедливо, если бы он ушел от ответственности. Но также несомненно то, что у его отца есть связи, и он не позволит сыну прозябать в тюрьме. Скорее всего, Дюрана вытащит нерадивого наследника из передряги, отделавшись несколькими штрафами. Олег выйдет сухим из воды. Да ему отец не останется в стороне. Не зря муж так сильно к нему подлизывался в последнее время. Поэтому не вижу смысла переживать за него, тем более наши жизни скоро разойдутся в разные стороны».